Глава 15. На следующее утро обитатели Гнадека были разбужены в 5 часов утра пальбой из ружей. «Ага, торжество начинается», — сказал Фербер своей жене. Елизавета при звуках выстрелов в страхе вскочила с постели. Она только что видела ужасный сон, навеянный вчерашним происшествием. Ей снилось, что фон Вальде упал сраженной пулей. Потребовалось немало времени, чтобы девушка немного пришла в себя. В долине гремели новые и новые выстрелы, от которых дребезжали оконные стекла, а канарейка испуганно билась о прутья клетки. Елизавета каждый раз вздрагивала, и когда мать, которая еще не успокоилась после вчерашнего случая, зашла в ее комнату, чтобы узнать, как она спала, дочь, обхватив ее шею обеими руками, залилась горькими слезами. «Господи, помилуй!» — с ужасом воскликнула госпожа Фербер. «Ты больна, милая моя. Я так и знала, что вчерашнее нервное потрясение не пройдет бесследно. А теперь еще эти дурацкие выстрелы там внизу». Елизавете стоило больших трудов убедить мать, что она абсолютно здорова и ни за что не останется в постели. Чтобы прекратить всякие разговоры, она быстро оделась, вымыла заплаканное лицо свежей водой и через несколько минут уже была в кухне и готовила завтрак. Выстрелы прекратились, следы слез исчезли с лица девушки, и она веселее стала смотреть на мир Божий. Вскоре она со своими родными и мисс Мертенс спустилась в лесничество, где все семейство Ферберов обедало по воскресеньям. Дядя, вышедший им навстречу, был мрачен. Берта доставляла ему много забот. «Я не могу и не хочу больше видеть все это», — запальчиво воскликнул он. «Неужели мне на старости лет придется стать тюремщиком и день и ночь стоять на страже, чтобы караулить глупую упрямую девчонку, которую я когда-то приютил в своем доме?» «Дядя, подумай, ведь она несчастна», — попыталась урезонить его Елизавета. «Несчастна? Комедиантка она, вот что! Я ведь не людоед, и когда действительно считал ее несчастной, то есть когда она потеряла обоих родителей, сделал все, что было в моих силах. Чем же она несчастна? Да я вовсе и не желаю знать эту государственную тайну. Если она мне не доверяет, то и бог с ней. Пусть хоть целый день ходит с кислым лицом, если ей это нравится. Но притворяться немой, бегать ночами по лесу и в один прекрасный день спалить мне дом, уж в этом-то случае я имею право голоса». «Разве ты не принял во внимание то, что я говорил тебе на днях?» — спросил Фербер. «Как же! Я сразу же перевел ее в другую комнату. Теперь она спит надо мной, так что я слышу каждый ее шаг. На ночь входные двери не только запираются на задвижку, как раньше, но еще и на ключ, который я храню у себя. Но женская хитрость — это давно известная вещь. Благодаря этим мерам мы хоть на время обрели покой. Однако в эту ночь я не мог заснуть, все размышлял об истории с Линкой, и тут я услышал над головой осторожные шаги, как будто крадется кошка. «Ага», — подумал я, — «опять начинается ночное странствование», — и встал. Но когда я поднялся к ней, птичка уже улетела из гнезда. На столе у распахнутого окна горела свечка. Когда я открыл дверь, занавеска взвелась над самым огнем. «Помилуй бог, если бы я не подскочил, могло бы так полыхнуть, что ой-ой-ой! А как она ушла? Через кухонное окно? Да я лучше соглашусь сторожить целый муравейник, чем такую особу». «Я твердо убеждена, что у нее с кем-то роман», — сказала госпожа Фербер. «Вы уже говорили мне это, дорогая невестка», — с досадой бросил лесничий. «Я был бы вам очень благодарен, если бы вы сообщили мне, с кем. Подумайте, ну разве есть тут кто-нибудь, кто мог бы вскружить голову девушки? Мои молодцы, так они для нее недостаточно хороши. Она сразу так отшила их, что мое почтение. Что касается мошенника Линка с кривыми ногами и льняной гривой, так это вряд ли. Больше никого и нет». «Вы забыли еще об одном», — сказала госпожа Фербер, оглядываясь на Елизавету, отошедшую в сторону, чтобы срезать Эрнсту прутик. «О ком же?» — поинтересовался лесничий. «О господине фон Гольфельде». «Хм, о нем я как-то не подумал. Во-первых, потому что девчонка не настолько глупа, чтобы вообразить себя хозяйкой Эдинбурга. «Может быть, она на это надеялась, но ее надежды не оправдались», — перебила его госпожа Фербер. «Положим, она достаточно тщеславна для этого», — продолжал дядя. «Но он, говорят, не обращает на женщин ни малейшего внимания». «Он холодный эгоист», — вступила в разговор мисс Мертенс. «Последнему я охотно верю, первого же не понимаю», — сказала госпожа Фербер. «Этим объясняю себе поведение Берты». «О, это была бы ужасная история», — гневно воскликнул Ресничий. «А я в силу своей недальновидности позволял водить себя за нос, старый дурак. Я этого так не оставлю, и горе этой бесчестной девчонке, если она осмелилась крутить шашни и тем самым позорить меня». Обед прошел в молчании. Лесничий был не в духе и хотел было немедленно потребовать от Берты объяснить свое поведение, но госпожа Фербер попросила отложить этот разговор по случаю воскресенья. После кофе гости покинули лесничество. Дядя, перебросив ружье через плечо, проводил их до калитки и углубился в лес, который, по его словам, всегда успокаивал его. Елизавета стала наряжаться для концерта, то есть надела простое белое кисейное платье и в качестве украшения приколола к лифу букетик лесных цветов. Мать принесла маленький золотой медальончик на черной бархотке и застегнула ее на шее дочери. Елизавета осталась очень довольна своим туалетом, только открытые шеи и руки смущали ее. Госпожа Фербер на этот раз сама причесала и заколола роскошные золотистые волосы дочери, которые эффектно оттеняли тонкие черные дуги бровей, придавая лицу особую прелесть. Войдя в вестибюль замка, Елизавета увидела доктора Фельса, который вел под руку свою жену и как раз собирался свернуть в один из коридоров. Девушка поспешно подошла к ним и радостно приветствовала его, потому что нежное сердечко беспокойно билось всю дорогу при мысли, что ей придется входить одной в большой зал, где уже собралось немало приглашенных. Доктор тотчас протянул ей руку и представил жене как героиню вчерашнего события. Оба охотно согласились взять девушку под свою опеку. Дверь зала распахнулась. Елизавета поблагодарила судьбу за то, что солидная фигура доктора полностью закрывала ее. Посреди зала стояла баронесса фон Лессен в роскошном темно-синем муаровом платье и принимала гостей. Она очень вежливо и вместе с тем чрезвычайно холодно поклонилась доктору и на его вопрос относительно фон Вальде указала на группу около окна, откуда доносился гул многочисленных голосов. Супруги Фельс направились туда, а Елизавета с радостью поспешила на зов Елены, сидевшей у другого окна. Та сказала гостье, что очень волнуется и боится играть перед этой огромной толпой, и попросила Елизавету вместо пьесы «В четыре руки», которой должен был начаться концерт, сыграть сонату Бетховена, на что та с удовольствием согласилась. Ее смущение исчезало. Она подошла к столу, где лежали ноты, и нашла сонату, которую должна была исполнить. Дверь постоянно открывалась и впускала все новых и новых гостей. Потому как кланялась баронесса, Елизавета могла безошибочно определить, какое место на общественной лестнице занимает вошедший. Фон Вальде вовсе не было видно, так как он все время был окружен тесным кольцом поздравляющих. И вот дверь снова отворилась, и в зал вошла прихрамывая, полная почтенная дама под руку с пожилым господином. Мундир ее спутника украшали многочисленные ордена. Баронесса поспешила им навстречу. Елена тоже поднялась и, опираясь на руку Гольфельда, направилась к вошедшим, а остальные дамы и кавалеры последовали за ними, как хвост кометы. Группа у окна поредела, словно по мановению волшебной палочки, и благодаря этому стала видна высокая фигура фон Вальде. «Гадкий, приходится ехать к вам, если хочешь вас видеть», — воскликнула старая дама, грозя пальцем подошедшему к ней фон Вальде. «Прекрасная Испания, вероятно, заставила вас забыть всех своих старых друзей. Не видите, несмотря на то, что у меня больные ноги, я все же приехала, чтобы поздравить вас». Фон Вальде низко поклонился и сказал даме несколько слов, выслушав которые, она ударила его веером по плечу. Затем он подвел гостю к креслу, и она очень важно опустилась в него. «Баронесса фон Фалькенберг», «Обергофмейстрина Вэлл», — ответила госпожа Фельс на вопрос Елизаветы, кто эта дама. «Корнелия Киттельсдорф, вошедшая вслед за баронессой фон Фалькенберг, была сегодня великолепна в белом платье и с венком пунцовых мальф на голове. Появление придворных гостей послужило сигналом к началу концерта. Елизавета почувствовала, что ее сердце начинает усиленно биться. Она внезапно оробела и уже раскаивалась в том, что согласилась играть первой. Она вся дрожала, когда Елена подала ей знак начинать, но делать было нечего, и, взяв ноты, Елизавета подошла с опущенными глазами к роялю и несмело поклонилась. Наступила мертвая тишина, потом по залу пробежал легкий шепот, который затих, как только Елизавета села за рояль. Робость молодой пианистки исчезла с первыми аккордами. Она забыла обо всем и всецело отдалась исполнению произведения великого композитора. Игра ее была великолепна. Едва она закончила, раздались бурные аплодисменты, которые вернули ее в реальность. Она поклонилась и поспешила к своей покровительнице, госпоже Фельс, которая молча пожала ей руку. Концерт продолжался недолго. Четыре молодых человека из Эл пропели красивый квартет. Затем играл очень недурной скрипач. Корнелия Киттельсдорф исполнила два романса, причем оказалось, что у нее приятный голос, но совершенно нет слуха. Потом дошла очередь до так старательно разученной пьесы «В четыре руки». Елена фон Вальда овладела собой и сыграла свою партию прекрасно. Когда концерт закончился, Елизавета прошла в соседнюю комнату, чтобы взять накидку. За ней последовал пожилой господин, сидевший на концерте напротив девушки и то и дело заинтересованно поглядывавший на нее. Госпожа Фельс, сопровождавшая молодую пианистку, представила мужчину по его просьбе. Это оказался председатель окружного суда Буш. Он наговорил Елизавете много лестного по поводу ее игры и добавил, что очень рад познакомиться с отважной спасительницей жизни хозяина дома, тем более что несколько часов назад, при разборе этого дела, потерял надежду познакомиться с ней. Елизавета испуганно отступила. Председатель рассмеялся. «Ну, теперь вам нечего бояться», — сказал он. «Мы не имеем никаких оснований вызывать вас в суд. Труп Линке закрыл это дело. Его обнаружили сегодня в пруду в Линдгофе», — пояснил он, понизив голос. «Мне доложили об этом в гостинице, где я остановился. В сопровождении врача, который случайно был там, я отправился к месту происшествия и убедился, что он никогда и ни на кого не поднимет больше руку. Состояние трупа свидетельствует о том, что Линке утопился сразу же после своего неудачного покушения». Елизавета вздрогнула. «Господин фон Вальде знает об этой ужасной смерти?» — дрожащим голосом спросила она. «Нет, я еще не имел случая говорить с ним с глазу на глаз. Кажется, никто из присутствующих не подозревает о случившемся вчера», — спросила госпожа Фельс. «К счастью, нет. И все благодаря нашей осторожности и молчанию», — насмешливо произнес председатель суда. «Бедный господин фон Вальде и так едва спасся от осаждающей его с поздравлениями толпы. А что было бы, если бы его еще поздравляли со счастливым спасением?» В это время дворецкий подошел к Елизавете с маленьким серебряным подносом, на котором лежало несколько бумажек, свернутых в трубочку. Когда она с удивлением взглянула на него, тот с почтением произнес: «Извольте взять одну бумажку». Елизавета колебалась. «Это, вероятно, какая-нибудь шутка», — произнесла жена доктора. «Берите скорее, чтобы не задерживать дворецкого». Девушка машинально взяла одну бумажку, и в этот момент на пороге появилась баронесса Лессен и окинула комнату пристальным взглядом. «Что вы тут делаете, Лоренс?» — быстро проговорила она, подходя к дворецкому. «Вы, я думаю, можете сообразить, что госпожа Фельс согласится идти только со своим супругом». «Я подавал госпоже Фербер», — ответил старик. Баронесса гневно посмотрела на него, потом смерила Елизавету с головы до ног высокомерным взглядом. «Как, фрейлин Фербер?» — резко произнесла она. «Вы еще здесь? Я думала, что вы давно дома, почиваете на лаврах». Не дожидаясь ответа, она повернулась и, пожав плечами, бросила укоризненный взгляд на растерявшегося дворецкого. «Это все ваша рассеянность, Лоренс. Этот ваш недостаток усугубился в последнее время». С этими словами она вышла из комнаты. Дворецкий последовал за ней. Все трое оставшихся недоуменно смотрели друг на друга. Но в этот момент вошел доктор и разъяснил загадку. Он с комичной торжественностью раскланялся перед женой и сказал ей: «Так как госпоже Киттельсдорф было только что угодно вновь соединить нас, как это сделал пастор 15 лет тому назад, я должен безропотно нести и дальше свое брачное иго и весь день провести с тобой». «Да что ты говоришь?» — непринужденно рассмеялась его жена. «Представь, это не моя выдумка». «Ах, ты же не слышала прекрасной речи госпожи Киттельсдорф. Как жаль. Значит, я вынужден пересказать ее тебе. Всякая супружеская чета, как живущая в мире и согласии, так и стоящая на тропе войны, должна немедленно и без каких-либо возражений отправиться к башне монахини в лесу, где будет проходить торжество. Там ты обязана ухаживать за мной, то есть подносить пищу и питье, и вообще всячески заботиться обо мне, как добродетельная Пенелопа. Чтобы холостые мужчины, которых здесь большинство, не умерли с голоду, придумана занятная лотерея. Каждая барышня должна взять бумажку, на которой написано имя ее кавалера. Тут уж сама фортуна должна решить, соединит ли два любящих сердца или коварно разлучить их». При этих словах доктора Елизавета пришла в сильное волнение. Она не думала о том, будут ли после концерта еще какие-нибудь мероприятия. Теперь ей стало ясно, почему баронесса так подчеркнула вчера время окончания концерта. Ее щеки горели от стыда, так как она, взяв бумажку, по ошибке подданную ей дворецким, проявила чрезмерную навязчивость. Елизавета, быстро приняв решение, вошла в зал, где как раз под громкий смех разворачивались бумажки и происходили взаимные поклоны дам и кавалеров. «Какая нелепая мысль пришла в голову этой Киттельсдорф», — раздраженно заметил какой-то молодой человек своему соседу, когда Елизавета проходила мимо. «Мне досталась толстая ханжа Лер». Елизавете не пришлось долго разыскивать баронессу, так как последняя находилась в стороне у окна. Корнелия, обер-гофмейстрина и Елена стояли возле нее, и все они о чем-то спорили. Обер-гофмейстрина что-то сердито внушала Корнелии, а та в недоумении пожимала плечами. Баронесса явно была очень сердита. Невдалеке от этой группы, прислонившись к колонне и скрестив на груди руки, стоял фон Вальде. Он, казалось, почти не слушал спутника обер-гофмейстрины и не сводил взора со спорящих дам. Елизавета поспешно подошла к баронессе. От нее не укрылось, что Корнелия при виде ее толкнула обер-гофмейстрину и поняла, что была предметом их спора. «Баронесса», — Елизавета поклонилась ей, — «я, по недоразумению, не зная, в чем дело, взяла эту бумажку и только что узнала, что это накладывает определенные обязательства, которые я не могу взять на себя, потому что меня ждут родители». Она подала бумажку баронессе, а та, внезапно просияв, поспешно протянула руку, чтобы схватить ее. «Мне кажется, вы ошибаетесь, фрейлин Фербер», — вдруг раздался спокойный голос фон Вальде. «Прежде всего, вы должны обратиться к тому, чье имя написано на вашей бумажке». При этом он с улыбкой окинул взглядом гостей, уже сгруппировавшихся в пары и приготовившихся отправиться в путь, и узнать, согласен ли тот кавалер, чье имя написано на этом билетике, отпустить вас. Как хозяин дома я не могу допустить, чтобы пострадали интересы какого-нибудь гостя, а потому прошу вас развернуть бумажку». Растерявшаяся Елизавета быстро развернула бумажку и, сильно покраснев, протянула ему. Фон Вальде искоса взглянул. «А!» — воскликнул он. «Оказывается, я защищал свои собственные интересы. Вы должны согласиться, что теперь ваша участь зависит от меня, и я прошу вас как следует выполнить все обязанности, возложенные на вас этим билетиком». Баронесса подошла к фон Вальде и положила руку ему на плечо. Она готова была расплакаться. «Прости, милый Рудольф, это, право, не моя вина». «Я не знаю, о какой вине ты говоришь, Амалия», — холодно произнес он и взял шляпу, подданную ему лакеем. А потом, предложив руку Елизавете, подал знак отправляться в путь. «Но мои родители», — пробормотала Елизавета. «Они больны или уезжают?» — спросил он, остановившись. «Нет». «В таком случае предоставьте мне уладить это дело». Он подозвал лакея и отправил его в Гнадок. Зал постепенно пустел, но группа у окна, к которой присоединился очень сердитый Гольфельд, все еще не расходилась. «По делам вам, Корнелия», — ворчала обергофмейстрина. «Сегодня вы осрамились как никогда. Какая бессмысленная идея эта лотерея. Теперь во всем, оказывается, виноват дворецкий. Зачем вы не дали ему точных указаний? Вам этот урок очень полезен. Но почему же несчастный фон Вальде должен страдать от вашего легкомыслия? Воображаю, как он себя чувствует в обществе этой учительницы музыки, дочери письмоводителя». «Зачем же он так легко сдался?» — отозвалась Киттельсдорф. «Да ему совершенно незачем было вмешиваться. Она собиралась уходить, и надо же было сунуться сюда этому рыцарю и добровольно взять на себя такую обузу. Эта обуза очень красива», — с наглой усмешкой прошамкал кавалер обергофмейстрины. «Что вы выдумали, граф?» — возмутилась та. «Впрочем, это так на вас похоже. Вы готовы восхищаться каждой деревенской бабой. Нет, я не отрицаю, эта девушка не дурна собой. Но разве бедная Роза фон Берген не была общепризнанной красавицей? Все падали к ее ногам, а фон Вальде, которым она заинтересовалась, остался к ней холоден. Советую вам, милая Лессен, в другой раз не слишком доверяться такту и таланту нашей Киттельсдорф.